Глава 4. Вторжение. Фракия пылала. Войско великого князя и его союзников растеклось по провинции, не встречая сопротивления, забирая все, что можно забрать, и уничтожая то, что забрать невозможно. Все живое бежало перед полчищами завоевателей, но разве может обремененный семьей землепашец убежать от летучих отрядов угорской и печенежской конницы? Тележные оси гнулись под тяжестью награбленного, вереницы рабов брели к перевалам. Князь Святослав выполнил свое обещание. Он сам пришел на землю ромеев. Прошел беспрепятственно мимо горных цитаделей, разбил и сжег приграничные крепости. Затем, не спеша, но и немедля, двинулся к столице провинции Аркадиополю. Сначала войско продвигалось вперед с осторожностью. Союзники держались вместе, небольшие отряды разведчиков обшаривали все вокруг и регулярно доносили князю, ханам и воеводам о том, что видели. Святослав знал о том, что император Иоанн прислал во Фракию 12 тысяч катафрактов под командованием стратилата Варды Склира. 12 тысяч отменных воинов, дравшихся и в Европе, и в Азии — это серьезная сила. А ведь кроме этих 12 тысяч у рамейского стратега имелись еще местные войска и 5 тысяч легкой конницы Патрикия Иоанна Алакаса. Конечно, под знаменем Святослава собрались не меньшие силы. 18 тысяч русской тяжелой пехоты и конницы, 6 тысяч угорских всадников Татоша, почти 10 тысяч булгар, 3 тысячи печенегов Хапон хана Гюйче и 4 тысячи всадников племени Воротолмат хана Кашту, и еще 5-6 тысяч разноплеменного народа, торки, гузы, хузары, ясы, маравы. Искатели чужого добра самого разного происхождения, наслышанные об удаче киевского князя и надеявшиеся откусить свой кусок от византийского золотого тельца. Позже византийский историк напишет, что Святослав собрал под своим стягом 308 тысяч воинов. Стратилату Склиру, несомненно, была известна настоящая численность гуннов и скифов, но выйти навстречу врагу византийский стратег не рискнул. Заперся в стенах Аркадиополя, куда загоди были доставлены в избытке припасы и амуниция, заперся и выжидал, а Фракия горела. Седельные сумы воинов ворот Алмат туго набиты монетами и драгоценной утварью. Добро подешевле навьючено на заводных коней и на хребты пленников. Насытившиеся кровью, бабами и жратвой степняки возвращались в лагерь, разбитый неподалеку от стен Аркадиополя. Печенеги знали, что в городе сидит рамейский хан с немалым войском. Ну и пусть сидит. Придет время, хакан русов возьмет город, а пока для ворот Алмат есть добыча попроще. Усадьбы рамейских малых ханов набиты добром, рабами, женщинами. И все это можно получить без боя. Просто прийти и взять. «Великий хан!» Большой хан Кашту отвлекся от приятных мыслей, поглядел на своего воина. «Чего тебе?» «Всадники, великий хан, там, впереди!» Кашту прищурился. «Верно, всадники. Вопрос, чьи? Блеска доспехов не видать. Значит, не ромеи и не русы. Угры? Нет, похоже, шапки у них печенежские. Значит, люди хана Гюйче. Непорядок. У Кашту с ханом Гюйче договор. К западу от города территория Кашту, к востоку территория Гюйче». Кашту нахмурился. Чужие всадники приближались, их было немало, никак не меньше 2000, а может и больше. Точно. Печенеги. Большой хан Кашту оказался прав лишь отчасти. Патрикий Иоанна Лакас был лишь наполовину печенегом, внуком хана, чья преданность была когда-то куплена кесарем Византии. Но Лакас не считал себя варваром. Варвары — это те, кто вторгается на землю империи, а не те, кто ее защищает. «Ты должен сделать так, чтобы они пустились в погоню», — сказал Алакасу Стратилат, магистр Вартас Клир. «Учти, они очень хитры. Мнимое бегство — их излюбленная тактика. Поэтому твое бегство не должно быть мнимым. Не торопись. Отступай, но огрызайся. Пусть думают, что ты вот-вот примешь бой. Но когда приведешь их к нам, убегай по-настоящему. Ты понял меня, Патрикий?» Алакас понял и намеревался в точности выполнить приказ магистра. Найти варваров оказалось нетрудно. Довольно большой отряд печенегов, разграбивший большое поместье, обремененный награбленными пленниками, возвращался в свой стан. Видимо, печенеги приняли воинов Алакаса за своих, потому что не напали сразу, а выслали вперед небольшой отряд. «Что вы тут делаете, Хапон?» Еще не доехав до византийцев, закричал один из посланцев. «Убирайтесь! Это наша земля!» Алакас неплохо знал печенежский. Он удивился и рассердился, услышав, что какой-то варвар называет землю старинной римской провинции своей. «Убейте их!» — по-гречески крикнул Патрикий. Взлетели стрелы, и на свете стало на 7 печенегов Вараталмат меньше. Они их убили. Кашту не верил своим глазам. Просто так, без разговоров, взяли и утыкали стрелами на виду у него, большого хана, на виду у тысяч храбрых воинов Вараталмат. Мозг большого хана, наполненный множеством разных мыслей, внезапно опустел. В нем осталось одно единственное слово — месть. Когда варвары, забыв о награбленном, разъяренной стаей устремились на воинов Алакаса, Патрикий снова скомандовал «бей», и дождь из тысяч стрел накрыл скачущих печенегов. Те не остались в долгу. Византийцы бросились бежать, варвары за ними. Алакас заранее изучил маршрут отступления и определил места, где следовало останавливаться и огрызаться. Все получалось как задумано, даже лучше, потому что кони византийцев были свежими и более проворными. Всадники Алакаса останавливались, делали вид, что намерены принять бой, осыпали врага стрелами и снова пускались на утек. Сам Патрикий скакал впереди отряда. Не потому, что боялся, а чтобы его воины не убегали чересчур резво. Печенеги должны все время висеть на хвостах рамейских лошадей. И только когда впереди показалось заветное место, Патрикий гикнул и дал коню полную свободу. Хан Кашту совершенно точно угадал момент, когда отступление врагов превратилось в беспорядочное бегство. Враги испугались, значит, догнать и резать. Кашту испустил пронзительный вопль и ударил коня пятками в бока. Печенеги завизжали и полетели вперед, не жалея лошадей. Еще чуть-чуть. Взметая облака пыли, оба отряда промчались мимо рощи, за которой дорога изогнулась, огибая овраг. И Кашту резко осадил коня. На расстоянии примерно 300 шагов, сверкая металлом доспехов, стояла рамейская латная конница. Ряды ее разомкнулись, пропуская всадников Алакаса, и сомкнулись снова. И тут Кашту допустил промах. Он промедлил. Потерял те несколько минут, когда мог спасти хоть часть своих воинов, и не остановил своих людей, когда те стали закидывать стрелами тяжелую кавалерию. А ведь их колчаны и так были изрядно опустошены во время неудачной погони. Кашту, как и любой степняк, знал, что катафрактам никогда не догнать легкую конницу. И его всадники действовали так, как они действовали всегда — метались стрелы в приближающегося врага, пока колчаны не опустили, потом развернулись и пустились наутек.